838. Ноябрь 2. Как движение солнца по небосклону, пусть будет непреклонен и ритмичен твой путь. И ни тучи, ни ветры, ни бури, ничто не остановит его, ибо бури внизу, над землею, солнце высоко над ними. Так и высшего сознания твоего не коснется все то, что там внизу происходит. Земной земле, но Богово Богу, то есть огненная жизнь Духа поверх плотных условий, рисует узор свой на небе. Смотри, как они, великие духи, свой путь по земле проходили. И ели, и пили, как все, одежду носили, дышали, и, будучи в теле, все функции тела несли в микрокосме своем. Но дух их, прикованный к телу и связанный с ним, как обычно, свободен был. Духа свободой от этих телесных оков, ибо свобода не в теле, но в духе. Ты в духе ее утверждай, и дух твой пусть будет свободен от власти над ним тела, даже тогда, когда оно утверждает свои права. Тело на многое право имеет, и телу следует должную дань отдавать, ни на миг не забывая о примате духа. Ибо дух властен над телом, и дух господин, но не раб. Раб — это тело, и дух властвует над ним. Об этом надо помнить всегда, как бы ни был силен голос плоти. Телу дается известная свобода, но лишь соизволение воли. Само по себе не может оно распоряжаться ничем. От этого сознания приоритета духа нельзя никогда отвлекаться, чтобы не происходило в теле и с телом. И холодно, быть может, ему, но власти над духом ни холод, ни голод не могут иметь. Можно голодать, но не падая духом. Можно и болеть, и страдать физически, духом не склонившись и духа не утерявши. Следовательно, не падая духом, можно выполнять все функции тела и все ощущения воли своей подчинить, не попадая под их власть. Или дух властвует над ощущениями и чувствами своими, или они над ним, нет середины. И каждое ощущение можно считать, оно ли подчинено воле, или воля подчинена ему. Так в рабстве или свободе свершается все, что делает человек, и каждый собою являет раба или властелина оболочек своих. И когда тело погружается в свои ощущения, хозяин его пусть не дремлет и не сливается с ними, не забывая, что он не тело, но верховный властитель его. Дозволено все, но с санкцией воли. Допущено все, но в свободе, но не в рабстве у всего. Им не дозволено ничего, ибо они рабы своих ощущений, чувств и эмоций, и в рабстве у них творят они свои малые земные действия. Тонка граница и опасна для тех, чей дух слаб. Но свобода — удел лишь сильного духа, способного подняться над чувствами своими и ими управлять, не шатаясь и не подпадая под их власть и влияние. Учитесь все совершать в свободе, но не в рабстве у своих ощущений. Этим силу свою утвердите. Лишь сильному духу могу я об этом сказать. Слабые даже не поймут, о чем идет речь. И, говоря о свободе действий, погрузятся еще в большую тьму и рабскую зависимость от своих оболочек. Но тот, кто силу свою над ними решил утвердить, пусть смотрит и видит, в свободе или рабстве творит он свои земные дела и все отправления тела. Слишком много рабов у него, у тела земного, хозяином которого должен быть человек.